провести остаток своей жизни в заперти, там, где он не сможет причинить вред ни себе, ни Доминиону. Но даже в этом случае может произойти всякое. Полжизни в клетке, невесело произнес Мало. Несколько минут он молчал, смотря в пол. Затем, поднял взгляд, посмотрев мне в глаза. «Мои клоны, сэр», напомнил он, «как они справляются? Лучшие оперативники из числа тех, которые есть в моем распоряжении», признался я. «Это хорошо», улыбнулся разведчик. Он еще раз посмотрел на свои искалеченные руки, понимая, что на самом деле сломленное тело – это не приговор, а вот потенциальная его опасность – это то, что он клялся устранять. «Я не хочу, сэр», – произнес Химран, посмотрев мне в глаза. «Мое содержание на специальном объекте будет отвлекать ресурсы, необходимые в другом месте. Айсарт или ее приспешники, ее агенты, кто-то может знать, как активировать меня, если все же сделали из меня спящего агента. И он, и я прекрасно понимали, что от обработки по методу Айсарт нельзя вылечиться или избавиться. Исход всегда один, либо ты не поддался ей, либо поддался, и стоит ждать момента, когда его включит. Возможно, что вы и не проходили обработку, заявил я, а провалы в памяти, последствия избиения. Может и так, произнес Мало. Вы и я знаете, что стоит на кону. Рисковать нельзя, и оставлять меня в живых, его голос дрогнул, тоже нельзя. Мне нельзя покинуть этот объект, и вернуться к исполнению обязанностей, даже после протезирования, тоже нельзя. Обработки Айсарт неизлечимы, а жить остаток своих дней в клетке или под страхом того, что однажды могу стать врагом, я не хочу. Мне это не позволяет честь. Я более чем уверен в том, что цель Айсарт, вы, он кивнул в сторону Тиерса. Вашему гвардейцу я продиктовал все свои мысли. Упрощенно, мне кажется, что у нее есть корабль. Вероятно, это звездный разрушитель типа Победа. Насколько я помню, когда она находилась на Карусанте, правила им, один из разрушителей такого класса исчез, и более никогда не появлялся, нигде. Вероятно, именно на нем она и отбыла. Это бы объяснило причину, почему на базе всего две эскадрильи. Я прослушаю ваши предупреждения, майор, честно сказал я, не афишируя тот момент, что нам придется потрудиться, чтобы их проверить. Вы выполнили свой долг до конца, и я благодарен вам за службу. Живу, чтобы служить, сэр, произнес Мало, извиняюще разводя руками. Прошу извинить, на ногу встать не могу. Он продемонстрировал оставшуюся культю. Простите, что мы так мало поработали вместе, но у вас всегда есть другие, Малахимран. Они, не вы, майор, заметил я. Они, то, что останется после меня, заявил разведчик. Каждый из них будет вам верен до конца. Я бы сказал, ручаюсь за них, но в нынешних обстоятельствах не могу поручиться даже за самого себя. Я даже не могу поручиться за то, что не выдал Айсарт и ее прихвостню Вессири какие-либо тайны Доминиона. Химран посмотрел на меня, виновато. На лице было написано выражение извинения за то, что он уже сам для себя решил. Секреты Доминиона в надежных руках, Мало, заверил его я. Ты выполнил свою работу. У меня нет к тебе нареканий. Спасибо, сэр. В глазах разведчика мелькнула благодарность. Каждый из нас оттягивал момент принятия финального решения, потому что оно не нравилось ни одному из нас, но оба понимали, что только так все может закончиться с наименьшими потерями для всех нас и общего дела. «Если можно, сэр», — негромко произнес Химран, — «я хотел бы попросить, чтобы Снежная Королева не умерла быстро. Ваше желание услышано», — заверил я, — «и будет исполнено». В таком случае, мужчина вздохнул, посмотрев на сместившегося к нему Рукха. «Я готов, сэр. Благодарю вас за службу, агент Химран», — произнес я, едва заметно кивая телохранителю. «Доминион и я никогда не забудем то, что вы для нас сделали. Живу, чтобы служить, сэр», — полным силы голосом ответил разведчик, улыбаясь. Но в глазах у него навернулись слезы. Это были его последние слова. Серая тень на гриме метнулась к мужчине, нанося неуловимый смертельный удар, подхватив тело человека, который принял решение умереть, чтобы не поставить под удар мою миссию. Рукх и подошедший к нему Тиерс аккуратно положили на койку. Один из гвардейцев передал исполнителям мешок для переноски трупов. «Доставьте тело на Химеру», — приказал я. «Этот человек и такие, как он, хребет и основа Доминиона. Несмотря ни на что, он заслуживает того, чтобы быть похороненным с воинскими почестями». Рукх, вынимая обсидиановый клинок из-под основания черепа разведчика, молча кивнул. Повернувшись, я зашагал в сторону шаттла. Пора возвращаться на Химеру. Пора ускорить свою работу по уничтожению Снежной Королевы. В кармане кителя заголосил Камлинг. Глава 41. Кесарю Кесарева. Часть 1. Карен провел рукой по затылку, опуская ладонь ниже и помассировав затекшую шею. Нет, полеты в крестокрыле, это, конечно, то еще приключение для неподготовленного организма. Но кто же знал, что полет в пассажирском отсеке грузовика – еще большая мука. Никогда больше не буду жаловаться на тесный кокпит и неудобное кресло, словно прочел его мысли Тайкосилчу, сидящий рядом. Судя по лицам остальных проныр, замаскированных под имперских пилотов, они разделяли мнение своего командира. «Издевательство какое-то», — тихо прокомментировал Карен. «У меня вот буквально абсолютно все затекло. Как вообще можно таким образом путешествовать на дальние расстояния? Все так же мучительно», — заявил Тайка. «Но, во время своей службы я не припомню, чтобы пилотов доставляли в таких машинах до места базирования. Обычно использовались более комфортабельные виды транспорта. Похоже, у Девиана с ними проблемы», — заключил Карен. «Раз он для доставки элитной эскадрильи выбрал старый ржавый мусоровоз, если хоть на миг поверить Айсард в том, что она не мыслит очередной план, который ни за что не понравится никому из принимающих в нем участие разумных, то можно сказать, что подготовилась она на славу. Для восьмерки пилотов разбойные эскадрильи были созданы, или преобразованы созданные для кого-то ранее, идентификационные карты, согласно которым они являлись частью авиакрыла полковника Виссери, дезертировавшими вместе с машинами ради того, чтобы присоединиться к военачальнику Инниксу Девиану. Естественно, ради сохранения высоких идеалов нового порядка. Правда, декламирует их этот имперец не то чтобы очень громко, но не это главное. Главное то, что вербовщики Девиана наняли их, а значит, придуманные для них Айсард легенды, выдержали любые проверки, какие только могли придумать рекрутеры. Ну или вербовщикам было абсолютно наплевать на то, кого нанимать. Пилоты в империи считаются не более чем расходным материалом, а те, что управляют ТИ-защитником, так еще и ресурсом, который можно использовать несколько раз. Как-никак, а наличие дефлекторов помогало не умереть от первого же залпа. В пользу утверждения о том, что вербовщикам было наплевать на происходящее, говорил тот факт, что, исповедуя, вроде бы, неизменные парадигмы нового порядка, ими была нанята эта парочка. Хорн бросал на человека и Твиллику весьма неоднозначные взгляды, старательно маскируя их под ничего не обязывающие движения, вроде разминания шеи, рук или чего-то подобного. Эта парочка ему совершенно не нравилась. Человек и Твиллика, оба одет в имперские пилотские комбинезоны, оба пилотируют ТИ-мстители. Вот только махровые имперцы не обучают экзотов управлению своей техникой, даже на пушечный выстрел не подпускают. Было бы понятно, если девица была бы рабыней или служанкой молодого лейтенанта, но судя по характеру их общения, они явно на грани дружеских отношений. При том, что Твиллика, ведомая у человека, довольно странная ситуация, особенно если учесть тот факт, что Хорн чувствовал исходящую от лейтенанта некоторую подозрительность в сторону восьмерки замаскированных и залегендированных проныр. Изначально планировалось использовать те же личности, благодаря которым они почти 3 года назад проникли на Корусант для саботажа системы обороны планеты. Но практически перед самым вылетом полковник Виссери и Айсард отмели этот способ проникновения, предоставив пронырам новые личности, проверить которые, как и судьбу пилотов, ни один проверяющий все равно не мог. По той самой причине, что оригиналы этих пилотов уже несколько лет не афишируют свою судьбу, то и поймать на несоответствии проныр будет невозможно. Но по какой-то причине имперцы и его ведомые излучали недоверие. Возможно, дело как раз-таки в природных качествах этих разумных, а может еще чего, а может просто завидуют пронырам, у которых ТИ-защитники находятся в превосходном техническом состоянии, а мстители обоих носят следы явно кустарного ремонта. Хорн, конечно, не рассматривал машины, когда их грузили в трюм грузовика, на котором они сейчас и летели, но общие черты кораблей заметил, в том числе и нештатные орудия, установленные на обеих машинах. Мстители по факту ничуть не уступали защитникам, являясь одними из немногих имперских малых летательных аппаратов, оборудованных дефлекторной защитой и гипердвигателями, как и машины, которыми пользовалась на этой миссии разбойная эскадрилья. И спасало только то, что у осколков таких ТИЭФ не так уж и много, иначе качественное превосходство крестокрылов было бы сведено на нет. А еще у Харна было одно неприятное подозрение, касающееся их новых знакомых, но по факту, ничего, кроме их имен они не знали. «Босс», — негромко произнес Карен, — «поправь, если я не прав, но защитники и мстители идентичны друг другу по характеристикам, не так ли?» Силчу на некоторое время призадумался. «В общих чертах, да», — согласился он, — «разница не столь существенна, как может показаться на первый взгляд. Готов побиться об заклад на голову Айсард, эту парочку припишут к нашей эскадрилье», — озвучил свои предположения коррелианец, — «именно по причине сходных характеристик». «Я об этом думаю с самого начала полета», — признался альдеранец. «8 машин, это не эскадрилья, а вот 10, уже чем-то похоже на это. Двое лишних в эфире, это проблема», — продолжал Хорн. «Огромное, я бы сказал», — не стал увиливать Силчу. «План, разработанный Айсард, прост, как и все гениальные, а потому нет никаких оснований считать, будто бы нет никаких подводных камней. Изначально Айсард планировала внедрить их в вооруженные силы Гранд-Адмирала Трауна, чтобы, пользуясь своим преимуществом во время сражения Новой Республикой, и неважно какого именно, проныры на тее защитниках атаковали мостик Химер и лишили Доминион командования, а фактически, ей пришлось изменять свой план, по причинам, которые она не потрудилась озвучить. Но, как догадывался Хорн, Снежная Королева, даже с ее хитростью, не могла преодолеть систему фильтрации, которая, по факту, использовалась Доминионом в отношении каждого, кто пребывал в государство Гранд-Адмирала, а следовательно, идея внедрения обречена на провал заранее. Вместо этого Айсард изменила точку внедрения, направив их на вербовочный пункт военачальника Инникса Девиана, который, по информации, добытой Виджим на Лайнуре, разрабатывал где-то внутри призрачной туманности очередную звезду смерти. Полковник Виссери предоставил в их распоряжение не только тренировочные капсулы для овладения пилотированием незнакомых машин, но и передал для изучения собранную Айсард информацию и аналитику относительно действий Гранд-Адмирала Трауна и его тактики. Имперец явно не имел крупных сил под своим командованием, поэтому работал по принципу захвата, а не уничтожения вражеских звездолетов, не гнушаясь при этом ни республиканскими, ни устаревшими кораблями. По мнению Айсард, Траун специально создал лабораторию на Лайнуре, чтобы заставить новую республику атаковать принца-адмирала Дилака Кринеля. Его расчет времени – прибыть, когда республиканский флот практически выиграл сражение и превосходящими силами нанести поражение флоту под командованием советника Фейлия, тем самым наглядно продемонстрировать жителям Сьютрикской гегемонии якобы империалистические планы новой республики и без конфликтов с самим Кринелем, захватить гегемонию и превратить ее в осколок, который подчинен лично ему. И, судя по тем новостям, которые получали проныры, так оно и выходило. Траун не просто покорил Сьютрикскую гегемонию, но и подмял ближайшие сектора, расширяя зону своего влияния. По прикидкам Айсард, следующие цели Трауна – это мощности Лианы, которые он не смог получить простой договоренностью, а также Инникс Девиан. Последний обладал рядом ресурсов, которые Гранд-Адмиралу необходимы для поддержания хотя бы иллюзии своего присутствия в захваченных областях и секторах. У Девиана имелись корабли. Да, большая их часть располагалась в призрачной туманности и не являлась сколько-нибудь серьезной проблемой даже для одного из четырех флотов Новой Республики. Но проблема заключалась в том, что Девиан намеревался в первую очередь захватить власть над имперским пространством. Это позволяло ему получить не просто огромную ресурсную и промышленную базу, но и источник восполнения человеческих утрат. И вот тогда уже он получит силы, достаточные для борьбы с Новой Республикой. Учитывая, что даже после создания собственного осколка, Доминиона, имперский правящий совет не лишил Трауна должности верховного главнокомандующего империей, то не мудрено, почему он обозначил для себя подобные цели. Он пытается три раза провернуть одну и ту же концепцию наступления, подкинуть Новой Республике информацию о якобы строящихся звездах смерти, чтобы вынудить Корусант начать наступление на обладателей супероружия. Никто и никогда не позволит обладать подобным оружием противникам Новой Республики. И, Трауну остается только лишь ожидать, когда очередной флот Новой Республики двинется на Девиана, ввяжется в сражение, скует его силы боем. И в этот момент прибудет Траун со своим флотом, разобьет республиканцев, параллельно уничтожив Девиана и захватив остатки того, чем тот располагает. Какими бы ни был исход, Траун получает двойную выгоду. он захватит остатки вооруженных сил Девиана, а также чужими руками потреплет флот новой республики, в очередной раз сообщив о своей победе. Первая провокация ему удалась, четвертый военный флот в настоящий момент не более чем оборонительное соединение, лишившееся значительной части своих линейных, эскортных и ударных сил. Чего только стоит потеря Алого Рассвета и его эскорта, да еще и Ботанский флот и те корабли, которые были либо уничтожены, либо захвачены. Второй провокацией он заставит атаковать призрачную туманность второй флот, базирующийся на Кашике. Третий – нападение на Лианну третьего флота. И в финале у Трауна будет достаточно сил, чтобы сравняться с имперским пространством или содружеством пяти звезд. А там явно руководство, не дураки, которые наблюдают за тем, как последний из гранд-адмиралов проходится репульсорным катком по новой республике, и несомненно примеряют последствия на себя. Айсарт уверена, будто разгром трех из четырех флотов сил обороны новой республики станет для Трауна стартовым капиталом для того, чтобы предложить ультиматум имперскому правящему совету, а также гранд-маффу Кейну, и они либо подчинятся, тем самым образовав империю, которая охватывает до третьей галактики, либо будут уничтожены и Траун все равно подчинит их территории, а уж после этого двинется на Корусант. Из уст Айсарт все это звучало логично, обоснованно, мотивировано. Но после своего пребывания на Лусанке Каран не верил ей ни на микрон. Даже в изгнании у Снежной Королевы должны быть планы, которые обеспечивали ее собственное величие, но никак не помощь новой республике. А следовательно, ее план – ложь, хотя он прост и даже логичен. Проныры должны проникнуть к Девиану, пока сама Снежная Королева делает так, чтобы Траун посчитал, будто бы флот Новой Республики готовится к атаке на призрачную туманность. Затем, дезинформированный, именно Траун атакует Девиана первым, а флот Новой Республики прибудет под финал сражения и добьет уцелевших. Решение трех проблем сразу – уничтожение гранд-адмирала, военачальника, их флотов. Оказавшись на поле боя, разбойная эскадрилья получит возможность уничтожить как Девина, ударив из-под тишка, так и Трауна, имея преимущество над его истребителями, перехватчиками и прочими мла. Дальнейшее контрнаступление позволит новой республике выбить остатки войск из территорий, занимаемых Трауном. И весь этот план строился только лишь на том, что связка Проныры плюс Снежная Королева сработает так, как нужно. Вот только никакой веры то, что Айсарт выполнит свою часть работы, не было ни у кого. Именно поэтому в настоящий момент Проныры искали любую возможность, чтобы найти способ, как проинформировать командование независимо от Снежной Королевы. Но для этого сперва было необходимо прибыть на базу Девиана и получить ее координаты. Судя по тому, что вербовщики перевозили пилотов машин, оборудованных гипердвигателями, внутри транспортника вместе с ТМИ, вербовщики явно прилагали усилия к тому, чтобы скрыть истинное местонахождение флота и прочих сил военачальника. Дилемма. Пока Химера в очередной раз резала гиперпространство, двигаясь к намеченной цели и рассылая сообщения кораблям флота, имелась возможность подумать в спокойной обстановке. Оценивать свои решения без стороннего влияния весьма полезно для саморазвития и для извлечения опыта из прошлого, для понимания, имелся ли другой выход. Потому как ситуация, связанная со спящими агентами, созданными Айсарт или кем-то из ее приспешников, может повториться. Тот факт, что мне неизвестно, были ли такие случаи, еще не гарантия того, что подобное не происходило за кадром изученной мной литературы. Нынешняя действительность уже не раз доказывала, что не имеет ничего общего с фрагментированностью той литературы по вселенной, которая мне известна. Это целый мир, в котором протекают свои собственные процессы, порой скрытые от моего взора, а о большинстве я вообще не догадываюсь. «Химера прибудет на место через полчаса», — сообщил капитан Пиллион, явившийся с очередным докладом. «Да уж, нам сильно повезло в том, что мы оказались очень близко к источнику сигнала Мары Джейд, по крайней мере к тому, на который указала мне по камлинку Асакатана. Проследите, чтобы корабли флота были готовы к сражению», — приказал я, не отрываясь от чтения информации. «Так точно, сэр», — заявил командир разрушителя. Гилл стоял, неуклюже переминаясь с ноги на ногу, пока я заканчивал изучение оперативных сводок. Его поза, выражение лица, движение пальцев рук, непроизвольно сжимающихся и разжимающихся, выдавали нетерпение. «У вас есть вопросы, капитан», — констатировал я. «Да, сэр», — произнес тот. «Малахимран, Пеллион замялся, очевидно не зная, как сформулировать свою инициативу и не нарушить тем самым пару-тройку положений военно-дисциплинарного устава, начиная с обсуждения и критика решений командования до неподчинения приказу командира. «Могли ли мы поступить иначе, кроме как выполнить его просьбу?» – обозначил я невысказанный вопрос. Капитан облегченно вздохнул. «Тот факт, что я сам озвучил его мысли, снимали с него большую часть ответственности». «Да, сэр», – ответил он. «На мониторах моего компьютера были открыты все данные, какими мы обладали по существу вопроса спящих агентов Снежной Королевы. Республиканские, имперские наблюдения, рапорты немногих уцелевших после пленения на Лусанке, взлом республиканских сетей Корусанта и получение сверхсекретной информации позволяли мне легализовать часть моих собственных послезнаний. То, чем владеть имперский военачальник просто не мог. Смерть полковника Малахимрана, тяжелый удар и невосполнимая потеря для всех нас», – произнес я избитую фразу, которая, как ни странно, являлась единственным, достаточно точным и емким. Однако иного выбора у нас не было. Химран это знал лучше нас всех, а потому он совершенно верно оценил свою перспективную опасность и принял решение, которое не каждому под силу – принести себя в жертву ради высшей цели. «Я понимаю, сэр», – вздохнул Пеллион, – «но мы могли отправить его на какой-нибудь режимный объект, приставить охрану и проводить лечение, поиски информации о том, как бороться с программированием спящих агентов, не говоря уже о том, что в данный момент мы лишились источника клонов подготовленных разведчиков-диверсантов». «Утверждение в корне неверное, капитан», — возразил я. «У нас имеется банк данных, слепок памяти Химрана. У нас имеется запас крови Химрана, пригодный для клонирования. По самым скромным прикидкам мы можем создать порядка нескольких тысяч клонов полковника, и это будут прекрасные агенты. То, что останется после него, наследие Химрана. Однако вы забываете простой факт. Полковник Химран был профессионалом своего дела, это неоспоримый факт. Но у нас имеются и другие агенты, которые также эффективны. И на данный момент они не представляют опасности. Наших клонических мощностей хватит для того, чтобы производить необходимое нам количество оперативников и агентов до тех пор, пока мы не сможем наполнить соответствующие спецслужбы оригинальными кадрами и выпускниками собственных академий. Но лечение, заикнулся было Гилот, однако сам себя остановил. «Сэр, спящих агентов может быть множество. Даже в нашем флоте, просто мы их не выявили еще, или Айсарт их не активировала. Или же на захватываемых территориях они тоже могут быть. Спящим агентом, дожидающимся активации, может быть абсолютно любой», — согласился я. «Но в то же время мы не можем подозревать каждого и ожидать удара в спину от любого юнги или матроса, ходящего по палубе вашего разрушителя или любого другого корабля. Паранойя никогда не доводила до чего-нибудь хорошего. Но, как-то же это лечится», — настаивал Гилот. «К сожалению, нет, капитан», — с нескрываемой грустью заметил я. «Теперь в нашем распоряжении есть информация о ряде разумных, которые так или иначе побывали на Лусанке. Вкупе с представлением о спящих агентах, которые мы имели до этого, можно составить представление о том, с какой угрозой мы столкнулись». Пеллион терпеливо дожидался разъяснений. «Любой, попавший на Лусанкию, подвергался соответствующей обработке Айсарта и ее специалистами, не заставил я себя ждать. Пленники ее личной тюрьмы становились агентами империи, выполняли заказные убийства по заданию Айсарт, а впоследствии, когда их раскрывали, они принимались утверждать, что совершили свои злодеяния под принуждением. При этом, ни один из них не мог ничего вспомнить о том, когда он был обработан, каким образом и где. Капитан Тайкосилчу, нынешний командир разбойной эскадрильи Карранхорн, пилот этого же подразделения, могут считаться единственными разумными, кто сохранил хоть какие-то воспоминания о пребывании в застенках Снежной Королевы. Остальным же не так повезло. Их связь с тайной тюрьмой обнаруживалась только после того, как они были активированы Айсарт, наносили непоправимый вред и были пойманы силами безопасности Новой Республики. Но лишь по той причине, что Айсарт наносила удары по бывшим повстанцам, не так ли? — уточнил командир Химеры. — Именно, — согласился я. — Сейчас же Снежная Королева действует против своих врагов, и среди них также есть имперцы. И мы, — мрачно добавил Пеллион. — И мы, — согласился я. — Не нужно тешить себя мыслью о том, что программирование можно каким-то способом выявить, республиканские спецслужбы, на которых работают бывшие имперские медики и профильные специалисты широкого профиля. Следы обработки обнаружить невозможно, и полковник это прекрасно знал, как и то, что не может ни контролировать, ни по факту отвечать за действия, совершенные в практически невменяемом состоянии. Ни одно сканирование, ни одна проверка не выявит подготовки такого агента. Любой медицинский дроид или профильный специалист сообщат, что пациент здоров, и мы в перспективе получаем казуальную ситуацию, при которой верный долгу и присяге военнослужащий по факту совершил преступление, будучи спящим агентом, но при этом его помыслами и действиями руководил не он сам, а внедренная на уровне поведенческих реакций в глубины бессознательного программа. И мы не можем осудить такого человека за совершенное им преступление, потому что по факту сделал это не он, а отпустить его на свободу опасно. Даже если выслать за пределы Доминиона, нет никаких гарантий того, что он, опытнейший диверсант и убийца, не будет действовать нам во вред, потому что никто и ничто не дает гарантии невозможности повторной активации. Запереть в специальном учреждении или тайной тюрьме до конца жизни. Я сделал вид, будто обдумываю этот вариант. Скажите, капитан, вам бы понравилось определенное количество оставшегося вам времени, а возможно, что и всю жизнь, провести в четырех стенах, общаясь с дроидами и врачами, отвечая на вопросы, которые не имеют смысла для вас? Нет, сэр, не стал противиться логике Пиллион. И полковник Химран также понимал, что единственный допустимый вариант – это либо провести остаток дней в заперти, подобно лабораторному животному, на котором будут ставить опыты в попытке излечить, либо умереть. Он принял решение, волевой поступок офицера, верного долгу и присяге. «Я понимаю, сэр, но...» Пиллион опустил глаза в пол. «Мы побеждаем, несем потери, но...» Химран был с нами в начале пути, и я просто не могу смириться с тем, что он вот так просто, как и я, там, на астероиде, тайной базе Айсарт. Решение казалось неоспоримым, но, вернувшись на Химеру, я раз за разом прокручивал в памяти все за и против, чтобы, нет, это не поиск иного варианта, скорее всего, лишь оправдание себя за то, что не смог сразу найти выход, ведь, как говорится, он есть всегда, но тогда я его не видел, и не вижу сейчас. Химран, глава моей разведки, которому известны многие секреты, он обученный убийца и диверсант, если он прошел обработку, то в руках настоящий Айсарт было бы оружие, владеющее специальными навыками. Его пробелы в памяти могли быть и последствиями травм, а могли быть и частью способа по затиранию информации об обработке. Ведь в прошлом Айсарт промывала мозги пленникам на борту своего суперразрушителя, но теперь Лусанкия ей недоступна. Я сомневаюсь, что новая республика не изучила или уничтожила установки по промывке мозгов. Наверняка где-то в недрах тайных складов республиканской разведки найдутся припасенные на черный день 1-2 установки, которые нигде не значатся. Учитывая эмоциональное состояние Айсарт на период захвата Лусанкии, маловероятно, что она сама спрятала установки про запас, но и этого нельзя исключать, как и ряда иных моментов. Первый, Мало мог пройти совершенно другой тип обработки, не такой, какой использовался прежде. Второй, Айсарт выращивала своего клона и привила ей верность определенным задачам. Как она это сделала? Использовала мощности Лусанки или же что-то иное? При разговоре клон говорила, что испытывает желание вернуть пленников с суперразрушителя, которых я отдал новой республике. Что это, если не исполнение определенной задачи? В конце концов, нельзя исключать и того факта, что если установки по промывке мозгов достались новой республике, то агенты настоящие Айсарт, имеющиеся в том числе и в новой республике, не украли их для Снежной Королевы тем или иным способом, скрыв этот факт. Использовать Мало в качестве источника материала для клонирования и последующего размножения армии агентов, да, предложение вроде бы и логичное, но только лишь в том случае, если верить словам дубля Айсарт о том, что при клонировании промывка мозгов не передается. Вот только проблема в том, что я не верю дубле Айсарт. Именно по причине того, то она клон Снежной Королевы, да еще и запрограммированная на охрану пленников с Лусанки. Все ее действия могут распространяться исключительно на то, чтобы вернуть себе контроль над ситуацией и исполнить заложенную в нее программу. Поэтому к ее словам следует относиться с огромной долей здорового скептицизма. В свете этого и доверять ей операции по депрограммированию Химрана также опасно. Никогда не знаешь, сдержит ли она свое слово или уберет прошивку настоящей Айсарт, но заменит ее своей. Не говоря уже о том, что следует иметь уважение к своим сподвижникам. Даже Пелион признался, что не выдержал бы заключения, пусть и для лечения. А что говорить о профессиональном диверсанте, который хочет закончить свою жизнь, но вместо этого становится пленником секретного объекта. Выгодное отличие Доминиона от Галактической империи заключается в том, что мы не рассматриваем союзников и лояльных нам граждан в качестве ресурса. Особенно в том, что касается евгенистических экспериментов на живом человеке. Да, звучит коряво, но есть пределы человечности. Сегодня ты преданного соратника запечатываешь в карбонит и размораживаешь его для того, чтобы использовать его ДНК для создания армии клонов, а завтра уже говоришь, что приказ база Дельта 0 это благо, так как проще сжечь планету, чем проводить наземную операцию. Может быть, кто-то на моем месте бы и выбрал такой путь, запереть Химрона в лечебнице, ставить на нем опыты, чтобы понять, как выявлять спящих агентов и противостоять им, а на крайний случай, использовать его в качестве донора для клонирования. Вот только такие умные мысли изрекают те, кто не умеет размышлять на тему того, что однажды в такой золотой клетке могут оказаться они сами. Очень сомневаюсь в том, что судьба быка-осеменителя – это лучшее завершение жизни и карьеры. Пересадка мозга по программе монахов Помар. И что это решит? Если программирование осуществляется в самом деле на уровне рефлексов, поведенческих реакций и глубинах бессознательного, то пересадка мозгов лишь дарует покалеченному оперативнику новое молодое тело, которое он использует на полную катушку, если был обработан. Не говоря уже о том, что скажет и что сделает опытный диверсант, если после просьбы убить себя ради недопущения тяжких последствий, проснется в новом теле, подумает, что это благо, или то, что все разговоры об уважении к союзникам, не более чем пустой треп, и он как был винтиком в чужих играх, так им и остался. Ох, что-то мне подсказывает, что будет выбран исключительно второй вариант, и тогда уже абсолютно не важно, был ли Химрон обработан или нет, человеческая психология такова, что он будет мстить тем, кто предал его, для начала, а Айсарт оставил бы на закуску. Может ли сканирование при клонировании и создании матрицы личности выявить воспоминания об обработке? Каким образом, если программирование идет на глубинном уровне? Ведь скопированием клон получает все навыки, реакции, отношение оригинала к тому или иному явлению, действию, разумному. Как я уже думал, верить словам дубля Айсарт о том, что при клонировании промывка мозгов не сработает, нельзя. Есть очень большой риск создать из одного агента арию диверсантов, которые по одному приказу устроят хаос и дезорганизацию. Опасно ли, не зная обо всех спящих агентах, продолжать клонировать бойцов? Да, наверняка. Но и глупой паранойи нельзя предаваться. У меня есть четкие сомнения в том, что Химрон не был обработан Айсарт, и клонировать его далее – большой риск. И в то же время у меня нет оснований подозревать каждого второго, не считая первого, гражданина Доминиона. Устраивать охоту на ведьм – занятие неблагодарное, дестабилизирующее внутреннюю обстановку, да еще и имеющее неприятные последствия. Даже если ты найдешь спящих агентов, которые еще не активированы, то что с ними делать? Убить всех, и по какому праву? Не говоря уже о том, что обработку нельзя выявить. То, что сделали с генералом Додонной, это не обработка Айсарт, это послание, снабженное аугментированным устройством самоуничтожения. Мертвый шпион никогда ничего не расскажет, кроме того, что хочет поведать тот, кто его отправил к своим врагам. Додонну снабдили этой смертельной ловушкой для того, чтобы натравить на след Айсарт и обнажить мою лабораторию на Лейнуре, которая, вообще-то, разрабатывалась для дезинформации Новой Республики. Ловушка сработала, правда, рассчитывал я на то, что этот факт поможет мне дискредитировать Гранд Моффа Кейна. Что ж, не все получается, как того хочется. Единственный хоть сколько-нибудь верный способ избавиться от спящих агентов, или по крайней мере получить над ними контроль, это найти Айсарт и корабль, на котором она скрылась со своей базы. Либо мы их всех уничтожим, либо захватим контроль над кораблем и специалистами. Ведь есть у Айсарт коновалы, которые аугментировали устройство в тело генерала Додонны. И, если я правильно помню действия Айсарт во время пленения Каррана Харна на борту Лусанки, а также ее подготовку разбойной эскадрильи в книге «Месть Айсарт», то не мудрено, что она могла сохранить часть квалифицированного персонала. «Тяжело терять боевых товарищей, капитан», — согласился я. «Полковник Малахимран сделал то, что выше любых оценок. как и капитан фон Шнайдер, они сделали все от них зависящее и даже больше. Как я и обещал, их жертвы не будут забыты. Как и жертвы тех, кто погиб при исполнении своего воинского долга, я вынул из компьютера информационный чип и передал его подошедшему Пиллиону. Зашифруйте и направьте на Сьютрик-4. Гранд Мофф Феррус извещен в общих чертах о предстоящих мероприятиях. На этом чипе находятся детали. Да, сэр, будет исполнено. Пиллион сунул чип в кармашек своего кителя, вопросительно посмотрев на меня. Не все подробности их службы, а уж тем более обстоятельства смерти, могут стать достоянием общественности, продолжил я, особенно в деле обстоятельств смерти полковника Химрана. Однако, мы не имеем морального права скрывать происходящее. Наши герои заслуживают того, чтобы память о них не была забыта. Еще больше они достойны того, чтобы стать объектом для подражания и примера молодежи и жителей Доминиона. Конечно, сэр, кивнул Пиллион, явно не представляя, что находится на информационном чипе. Что ж, это справедливо для всех, кроме меня и Гранд Моффа, на плечи которого и ложится исполнение указаний. Как меня проинформировали, капитан Хафнер уже провел сделки по закупке необходимого нам строительного и военного оборудования первой стадии, продолжил я. Проконтролируйте, чтобы вторая прошла без проблем. Мне нужны все галлоны, какие мы сможем закупить на выделенные для этого деньги из государственного бюджета. Еще раз подтвердив понятность приказа, Пиллион отправился на мостик для рассылания шифровок. А я задумался над тем, что же такого обнаружила Мара Джейн в секторе Венин и почему смогла сообщить об этом только с помощью Асакитана. Мы летели в неизвестность, потому что джедай ровным счетом ничего не поняла из сумбурного телепатического контакта, кроме координат системы и жуткого ужаса, который обуял руку в конце сеанса связи. Риам бросил жалобный взгляд в сторону разумных, которые стояли у входа к шлюзу звездолета. Разведчик Доминиона, несколько штурмовиков и антигравитационное кресло, в котором находилась его сестра. Вот и все разумные, которые присутствовали в моменте, когда его жизненный путь завершится. Шра, на его глазах появились слезы. Прошу, ты должна, нет, ты обязана меня простить. Твилечка, по совместительству являющаяся его родной сестрой, плотоядно оскалилась. Теперь ты не такой смелый, не так ли, Рем? Уточнила она. Когда ты избивал меня до полусмерти, ты не думал, что однажды все завершится таким вот образом? Твилек скрижетнул зубами. Мелкая дрянь, рявкнул он, и голос его был полон отчаяния. Зато ты сейчас сдохнешь. В глазах младшей сестры плескалась злоба напополам с изощренным предвкушением мести. Риам бросил взгляд на офицера, который взирал на все происходящее с полным равнодушием. «Включи голову, имперец!» — крикнул он, видя, что никто не собирается вмешиваться в происходящее. «Эта девчонка — инвалид. Она не может ничего, кроме как прилаживать протезы. А я...» — он замолчал, раздумывая над тем, что он может предложить в качестве платы за собственную жизнь. «Я имею связи в преступном мире. Я могу добыть для вас все, что угодно». На самом деле он прекрасно знал, что нужно этим разумным. О местонахождении Саналар у него спрашивали уже не раз, и отнюдь не два. Но он молчал, стараясь придумать план, который бы не привел к тому, что он лишится огромной кучи богатств, обещанных Рилом Хардином за помощь с предоставлением ему звездного разрушителя и эвакуации с места крушения старого сепаратистского фрегата. Вот только теперь становится понятно, что все варианты исчерпаны. «Да ничего ты не знаешь и не можешь», — скучающим тоном произнес мужчина, который переломал ему большую часть костей во время штурма спасенного на Рексу Прайм звездного разрушителя. «Ошибаешься, имперец», — быстро заговорил Рем. «Вы спрашивали меня о Саналар, и ты имел глупость не отвечать на вопросы», — напомнил разведчик. «Поэтому я договорился с твоей сестрой. Она нам поможет». «Ну да», — расхохотался Рем. «Как же, она даже не знает, где находится место крушения». Он с издевкой посмотрел на свою сестру. «Что скажешь на это, Шра?» — уточнил он, торжествуя улыбаясь. На лицо сестры легла тень. «Что ты, знатный лжец?» — отчетливо произнесла она. «Вот как?» — расхохотался Рем. «Кажется, он все понял». «Есть повод посмеяться?» — уточнил разведчик. «Нет», — быстро ответила Шра. «Еще как есть», — осклабился Рем. «Эта девка всего раз была на месте крушения. Думаешь, почему она взяла корабль, чтобы добраться до Роксус Прайм после станции и нападения на Изотех, чтобы замести следы?» — спокойным тоном произнес имперец. «Да Хаттас-2, да, это будет весело, очень весело. Эта дура не умеет пилотировать корабли, вообще ничего в них не смыслит. Это не порок, возразил разведчик. Она водит тебя за нос, имперец, объявил Рем. Она не только не знает, как управлять кораблем, она даже не знает координат места крушения. Потому что когда спасательная капсула с координатами прибыла к нам, я выучил координаты наизусть, а она всю дорогу летела в пассажирском отсеке. Она не знает координат. Некоторое время имперец молчал. Шра смотрела на брата из-под лобья со злющим выражением лица. «Это правда», — уточнил имперец, смотря на сестру. Отчасти, нехотя призналась она, координаты я подсмотрела, когда он был занят разговором с Харселом. И, в отличие от него, я знаю название планеты. Итак, вздохнул мужчина в форме, вроде бы как каждый из вас заявляет о своей полезности. «Думал, ты давно уже понял, что эта мстительная кукла ни на что не годна», — процедил Рем. «Всю жизнь от нее и ее инфантильности одни проблемы. Лживая стерва, которая только и может, что манипулировать остальными, когда ей что-то надо. Не удивлюсь, если она выменила у тебя на рассказ о координатах, которыми не владеет, что-то очень ценное. Не твое дело», — рявкнула Шра. «Для начала, как ни в чем не бывало», — продолжал имперец, — «она хочет, чтобы ты умер, затем, чтобы ее вылечили, и только потом будут координаты, не так ли?» — усмехнулся Рем. «Терять все равно нечего, он в одном шаге от казни, так что нужно делать все, чтобы выжить». «Такая договоренность», — согласился мужчина, — «но координаты она предоставит после того, как ты умрешь». Судя по всему, это изменение в плане, так как имперец вопросительно посмотрел на сестру. Та несколько секунд молчала, но затем, оскалившись, улыбнулась и согласно кивнула. «Так заключи договор со мной», — предложил Рем. «Я гарантирую тебе, что приведу твой корабль к месту крушения Сан-Лар. Я даже договорюсь с Харселом, чтобы он отдал тебе мою и ее», — он ткнул пальцем в сторону инвалида, Доли. «Эта девка ни черта не знает. Она использует тебя, чтобы убить меня чужими руками, потому что ничего больше не может сделать, а отомстить за детские обиды ей непременно хочется». «Браво один, не слушай его», — быстро произнесла Шра. «Сан-Лар разбился на планете Чолгана. Впервые слышу о такой», — признался имперец. «Потому что так ее назвал экипаж Сан-Лар», — пояснил Рем. «Планеты нет нигде в справочниках, даже на картах института на Абраскай. Там никто не был, кроме тех, кто сейчас ждет своего спасения, чтобы сбежать с этой опостылевшей планетенки. Ни одного разведчика. Я потому и прикончил спасателей первого отряда ЕЯР, чтобы тайна осталась тайной. Шра просто водит тебя за нос. Она ничего не знает, лжет и манипулирует». «Ну так напиши координаты сам», — предложил Браво один, протягивая портативную деку. «У нас же договор». Тут же вскинулась Шра, бросив в мужчину яростный взгляд. «Который ты, похоже, не намерена соблюсти», — возразил имперец. «Не слушай его», — заявила девушка. «Он хочет просто спасти свою шкуру, не более того». «Нет, это она делает таким образом, чтобы свести со мной счеты», — привел свою точку зрения Рем. «Она ничем вам не поможет, не говоря уже о том, что... Ты же видишь, что он просто пытается отсрочить неизбежное», — крикнула девушка. «Лживый мерзавец, продажная мстительная стерва», — не остался в долгу Рем, делая шаг вперед по направлению к инвалиду. В ту же секунду рядом с ним оказалась пара штурмовиков, которые наградили мужчину парой тумаков. «Откройте шлюз», — приказал Браво один. Куколки без какого-либо промедления молча выполнили приказ, зашвырнув туда упирающегося Твиллика. Последний бросился назад, но дверь закрылась прямиком перед его лицом. Твиллик нанес несколько ударов по дверям шлюза. Судя по мимике и открывающемуся рту, он что-то продолжал орать. Браво один подошел к пульту управления внешними дверьми шлюза и бросил взгляд на Шру. «Пока не случилось непоправимого», — произнес он, — «ты уверена в том, что хочешь, чтобы все произошло?» «Да», — с нетерпением произнесла девушка. «Сейчас я нажму на кнопку и внешний шлюз откроется», — продолжал разведчик Доминиона. «Твой брат вылетит в открытый космос и через непродолжительное время задохнется. Тогда нажимай», — мрачно сказала Шра. «Если он прав, и ты не знаешь координат планеты, то тебе придется не сладко», — заявил Браво один. «Обмана я не потерплю. Все будет в порядке», — заверила Шра. «Просто нажми на Хаттову кнопку. Я хочу видеть, как он подохнет». «Как скажешь», — пожал плечами доминионец. Его палец коснулся большой красной кнопки, и агрессивный Твиллек застыл с распахнутыми от ужаса глазами. Мучаясь после смерти, с горящими глазами Шра наблюдала за тем, как тело брата удаляется дальше от корабля. Спустя пару минут, тело прекратило дергаться в вакууме и замерло без единого движения. Для верности Шира выдержала еще 5 минут. «Теперь он точно сдох», — не без удовлетворения произнесла она, закрывая глаза и улыбаясь, подставив лицо лучам искусственного освещения. «Все верно», — подтвердил Браво-1. «Пора выполнить свою часть сделки». За иллюминатором пахнуло зеленым огнем, и крошечная фигурка исчезла в турболазерном огне. «Вот теперь точно все», — заявил доминионец. Он повернулся, подошел к Твилличке и поинтересовался. «Координаты». На губах Шары, даже не потрудившейся открыть глаза, играла торжествующая улыбка. «Какой же ты легковерный имперец», — произнесла она. «Есть такое», — ровным тоном произнес Браво-1. «Координаты». Надо было слушать Рема. Неожиданно она открыла глаза. «Ты не знаешь координат», — констатировал Браво-1. «Конечно нет», — улыбнулась та, — «и никогда не знала. Ничего я не понимаю в этих ваших цифрах и пометках. Я была на планете всего один раз и даже не представляю, где она. Вроде бы в диком пространстве». Неожиданно Браво-1 усмехнулся. «Это была подстава с самого начала?» «Конечно», — вернула ему улыбку девушка. «Представляю, как тебе намылит шею начальство за то, что ты собственноручно прикончил единственного, кто знал, как добраться до Сан-Лэр». «Да, подобное очень сложно будет объяснить», — заметил Браво-1. «Почему ты так поступила?» «Потому что из-за тебя я стала инвалидом», — желчно произнесла девушка. «Ты использовал меня, из-за тебя Риам покалечил меня, и ты думал, что после всего, что произошло, я возьму и куплюсь на твои рассказы про второй шанс. Да Хаттас 2 я в такое поверю». «Нет, разведчик, начальство тебе как следует сократит жизненный путь, потому что ты только что потерял путь к огромным богатствам, которые смогли схватить и увезти с собой Ралхардин и его экипаж. Я уже не говорю про передовую кибернетику». С легким шипением раздвинулись створки переборки, ведущей в медицинский отсек. Именно его аварийный шлюз использовался для казни. Оттуда, стуча каблучками на тонкой шпильке, вышла молодая женщина, облаченная в костюм для хирургических операций. Вид у нее был самый, что ни на есть цивильный, если б только не кусок мяса, который она удерживала в медицинском зажиме, откусывая кусок. «Вы долго еще тут?» — уточнила она. «У меня перерыв обеденный скоро». «Ты опять жрешь?» «Третья», — сокрушенно вздохнул Браво-1. «Ну да», — невозмутимо ответила та, посмотрев на ошарашенную Ширу, уточнила. «Этой будем мозг пересаживать? Если что, то тело уже готово». Третья отошла в сторону, продемонстрировав точную копию Ширы, которая лежала в специальном держателе. Судя по отражающей поверхности позади клона, ее череп и легко вскрыты, и полые. Лицо Твиллички вытянулось. Она смотрела на хирурга с удивленным взглядом, после чего перевела взгляд на Браво-1. «Ты», — голос ее подвел, — «ты не шутил?» «Да, я, человек слова», — произнес он, напоминая их прошлый разговор. «Жаль, что ты сама себе подписала приговор». «Это ошибка», — сглотнув, произнесла девушка. «Я никому не верила, я не думала, а стоило», — заметил Браво-1, махнув рукой. Штурмовики, подхватив инвалидное транспортное средство, потолкали его в операционную. «Шира», — окликнул ее Браво-1. Куколки послушно остановили кресло и повернули девушку лицом к разведчику Доминиона. «Т-5», — произнес разведчик Доминиона. «Что это?» — почти шепотом спросила девушка. «Номер квадранта, в котором располагается Чолгана», — пояснил разведчик Доминиона. «Координаты тебе называть бессмысленно, твои клоны подтверждают слова Риама о том, что со астронавигацией у тебя большие проблемы, а вот его клоны в самом деле неплохо ориентируются в галактике». Глаза девушки расширились от понимания ужаса той ситуации, в которой она оказалась, из-за себя. «Ну так что», дожевывая кусочек мяса, спросила третья. «Мозг переносим или я лучше ее препарирую?» «Перемещай», — приказал Браво-1. «Хотя бы процедуру отработаем. Постарайся, чтобы образец выжил. Она нам пригодится для дальнейших опытов по трансплантологии. Остальные, только после обеда», — категорично заявила третья, возвращаясь на свое рабочее место. Когда закрывалась дверь медицинского отсека, Шира рыдала взахлеб. Как ни странно, но звездный разрушитель не стал приближаться к транспорту, на котором она находилась. Вместо этого сам имперский решил вернуться к недостроенному звездному суперразрушителю, в то время как к транспорту направил десантный бот. К сожалению, девушке не хватило времени на то, чтобы привести законсервированный транспортник в готовое к полету состояние. Предполетные проверки на таких кораблях длились довольно долго по причине маломощности ряда основных систем, поэтому не было сомнений в том, что ей придется принять бой на борту космического грузовика. Шлюз, к которому пристыковался десантный корабль, находился в коридоре и мог вести в любую часть корабля, как в отсеке на носу, так и к трюму. Выбирая, что критичнее оставить без внимания, управление или машинный отсек, Мара решила не искушать судьбу. Поэтому, опечатав палубу с реактором, она, недолго думая, применила световой меч, чтобы устроить завалы в коридоре и тем самым оставить в безопасности машинное отделение. Как только реактор выйдет на полную мощность, она сможет из рубки управлять фрахториком. Идея для побега так себе, но вариант угодить в руки адепта темной стороны ее особо не прельщала. Но, вместе с тем, аура темной стороны, да более знакомая и не менее отвратная, исходила именно от разрушителя. Девушка никак не могла вспомнить, когда улавливала ее в последний раз. Однако не сомневалась, что в прошлом эта аура была намного слабее, что избивало ее с толку, и явно не такая мерзкая. Единственное, в чем девушка могла быть уверена, это точно не Палпатин. Да и стал бы возрожденный император самолично мотаться по внешнему кольцу, чтобы что-то сделать. Значит, тот, кто без сомнения является хозяином лейтенанта Даниэла, решил не принимать участие сам в ее захвате. Очевидно, посчитал, что она недостаточно привлекает его внимание, чтобы заняться ей лично, но вполне основательно для того, чтобы отправить подручных. И уж они-то как раз должны доставить ее на разрушитель. Значит, ее использование силы все же было обнаружено. И теперь лидер этой группировки решил поговорить с ней. Ну что же, по бронедвери стыковочного шлюза поползли огоньки сверхмощной сварки. Похоже, вторженцы решили не тратить время на восстановление панели доступа и прорывались силой. Она чуть распрямила спину и напрягла органы чувств. За переборкой она ощущала группу людей, которые не хотели, чтобы их заметили, но настроены были крайне решительно. Вспышка и шум ознаменовали конец сопротивления люка. Теперь она смогла явно ощутить, что против нее действуют 9 человек, отряд штурмовиков. И шли они прямиком к штабелю с ящиками, где скрывалась Мара. С помощью пустых транспортных контейнеров она перегородила проход, чтобы иметь хоть какое-то убежище. Она сидела на корточках и убедилась, что бластер и световой меч под рукой, готовая к неизбежной схватке. И если ей противостоят штурмовики, то, наверное, сначала они бросят гранату. Похоже, у силы слегка извращенное чувство юмора, потому как в ответ на ее предположение, основанное на стандартных протоколах штурма малых кораблей, рядом с ней упали сразу 3 термальных боеприпаса. Подхватив шарики силой, она отправила их в обратный полет. Да, в ее практике уже была такая ситуация. Больше глупости она не допустит. Жить-то хочется. Выждав пару секунд, она приготовилась к атаке. 3 взрыва казались столь оглушительными и мощными, что лишь своевременное предупреждение силы спасло ее от участи получить чувствительный удар контейнерами по телу. Мара совершила кувырок вперед, одновременно выстрелив из бластера в ближайшего штурмовика, который пытался удержать своего раненого взрывом товарища. Оба рухнули на палубу, составив компанию еще 3, включая сержанта. Эти двигались в переднем ряду. Итого, в группе нападавших осталось всего 4 штурмовиков, мгновенно перешедших в оборонительное построение. 2 упали на колено, открыв огонь. 2 других стояли позади них и поддерживали стрельбу. 4 против 1. Прежде чем она перешла к использованию светового меча, девушка успела прикончить одного штурмовика в переднем ряду, после чего парировала в потолок сразу 2 выстрела, крутанулась на месте, уходя вниз, чтобы избежать 3 очередей, нацеленных в корпус. Противник в переднем ряду не заметил, что 2 других штурмовиков отошли назад. Сообразил он, что малиново-фиолетовый клинок орудует в каком-то метре перед его лицом слишком поздно. Джейд отразила выстрелы 2 его товарищей прямиком в лицо сидящему штурмовику. На такой короткой дистанции бластер ей только помешает. Нет смысла скрывать свою принадлежность к адептам силы и сдерживаться, на кону ее жизни и свобода. Не обращая внимания на угасающую жизнь, девушка переступила труп, отправляя бластер в кобуру, и продолжила атаку. Штурмовик слева оказался самым сообразительным. Маре пришлось броситься в сторону, чтобы избежать попадания парализующего разряда. Она тут же сделала кувырок влево, убираясь с линии огня 2. Кончиком энергетического клинка она подцепила один из выстрелов второго противника и отправила его в корпус первого. Тот, схлопотав заряд в бедро, даже не отреагировал, но следующий его шаг назад был куда как менее уверенным, рана несомненно болела. Следующий же выстрел второго противника она отразила ему в голову, после чего, с легкостью парировав очередь хромого клинком, не отказала себя в удовольствии с помощью силы притащить противника к себе, предварительно вырвав оружие из рук. «Кому вы служите?» — рявкнула она в лицо штурмовика, горло которого схватила ее рука. Нет, она не Вейдер, чтобы оторвать здоровяка от пола собственными руками, но почему бы не сделать это с помощью силы? Прежде чем боец ответил, произошло сразу две вещи. Первое, со спины дохнуло опасностью, и девушка инстинктивно обернулась, отгораживаясь от опасности телом захваченного штурмовика, находящегося от нее на расстоянии чуть более метра. Вторая, сквозь нагрудник брони захрипевшего бойца в белых доспехах появился алого цвета клинок, который едва не ткнул ее в лицо. Если б Мара не отпрянула, то могла бы оказаться второй жертвой одного и того же удара. Девушка мгновенно перешла в оборонительную позицию, пытаясь понять, кто и как смог подкрасться к ней со спины, скрыв свое присутствие в силе. Однако, прежде чем она смогла найти правильный ответ, алый клинок перерубил тело штурмовика пополам. Куски тела солдата отлетели в сторону, после чего перед ней предстала фигура рослого разумного, облаченного в традиционные для адептов темной стороны силы, черные одежды, скрывающие его тело и конечности. А вот лицо. Двухклинковый световой клинок крутнулся в руке разумного, но Мара практически не обращала внимания на оружие. Гораздо больше ее интересовало лицо ее оппонента, на котором расплылась издевательская и одновременно торжествующая улыбочка. «Ты!» — охнула она, делая несколько шагов назад и покрепче сжимая оружие в руках. «Ну вот и встретились, покойница!» — притворно доброжелательным тоном произнес стоящий напротив нее мужчина, отводя свое оружие за спину. «Я долго не мог поверить в то, что ты на самом деле умерла. Ты казалась мне намного крепче и изобретательней, чтобы заиметь столь печальный конец». Мара не ответила. Она лишь молча прикусила нижнюю губу, стараясь возродить в памяти все, что усвоила во время их противостояния в прошлом. С тех пор она узнала немало нового, отшлифовала свои старые навыки, но, будет ли этого достаточно, чтобы победить? В прошлом у нее не было и шанса, лишь горький опыт поражения. «Меня буквально раздирают противоречия», — тем же обманчиво спокойным тоном продолжал мужчина. «Ты пойдешь со мной к повелителю, и будешь служить ему, как это делаю я. Сделаешь это по своей воле или нет, мне без разницы». Девушка нахально улыбнулась. «Значит, он тут не главный. Значит, есть кто-то, кому он присягнул на верность. И, вероятнее всего, это Палпатин. Да лучше умереть, чем попасть в руки к этому ублюдку снова. Твой хозяин на борту разрушителя, не так ли?» — уточнила она. «Сама скоро узнаешь», — пообещал ей противник, делая шаг вперед. «Или, быть может, ты предпочтешь сражение, прикончить тебя здесь, или же мне стоит исполнить волю повелителя и доставить тебя к нему. Уверен, что от тебя ему будет больше прока, чем от датамирских ведьм. Вон оно что, что в одном, что в другом случае тебе придется как следует попотеть, чтобы добиться результата», — заверила его Мара. Противник расхохотался, демонстрируя свое пренебрежение к высказанным ею угрозам. Световой клинок Мары взмыл вверх, и сражение началось. Глава 42. Кесарю Кесарева. Часть 2. Появление настоящей внеочередной проды стало возможным благодаря тому, что настоящий том набрал 2000 лайков. Так держать, товарищи. Напоминаю, что каждые 200 лайков к любому тому цикла — дополнительная прода. Не так уж много осталось добавить к первому и второму. Желаю всем приятного прочтения. Крейсер «Тральщик», иммобилизирующий 418 с хорошо известным в доброй части галактики названием «Детайнер», вышел из гиперпространства в заранее обозначенной точке. Той самой, которая была известна и давно облюбована для проведения засад. В сопровождении супертранспорта типа 11 двух карелианских канонерок ДП-20, 600-метровый звездолет привычно перестроился так, чтобы развернутые гравитационные тралы перехватывали все, что проходит мимо по этому отрезку пути. Случайные звездолеты здесь не могли присутствовать даже в связи с нарушением работы навигационного компьютера, слишком большое удаление от основных гипертрасс. Именно по этой причине сюда и заманивали транспорты с грузом для стройки в системе Барпайн сектора Венин. Простая, но в то же время великолепно работающая комбинация, которая позволяла сохранять в тайности все происходящее, а также пополнять флот за счет большого количества звездолетов. Да, они гражданские транспортники, но после переделки превосходно подходят для выполнения самых различных задач. Лейтенант Лон Даниэль сладко зевнул, заходя на мостик корабля. Весь полет до точки перехвата он предпочитал отсыпаться, чтобы во время операций, давно уже ставших рутиной, быть бодрым и собранным. Хотя засады навевали на него скуку, потому что ничего нового фактически никогда не происходило. Ну, разве что на Карусанте начинался новый день, а на строящийся объект прибыла инспекция. Вероятнее всего корабль своим ходом уйдет на основную базу, после чего его достройка будет завершена. В Венине оставаться уже не столь безопасно, как это было во время работы Даниэля на коммуникациях противника. До того, как он нашел себе союзника, который мог оказать ему поддержку в различных вопросах. Ситуация стала меняться после того, как империя перешла в контрнаступление на миры Новой Республики, будоража это никчемное и сонное болото своими яростными рейдами. Космос наводнили вооруженные фрахторики, которые буквально рвали добычу из рук. Новая Республика начала усиливать свои конвои, и теперь лейтенант сильно раздражался. В прошлом он нападал на одиночные корабли и небольшие конвои, не рискуя связываться с большим количеством вооруженных кораблей. Находящиеся в его распоряжении корветы и канонерки он получил при различных обстоятельствах, но с каждым разом ему все меньше хотелось связываться с вооруженными кораблями охранения, потому как практически в каждом сражении с равным противником он проигрывал, и детайнер нес определенные повреждения. Если еще в начале года Даниэль и его союзник запросто нападали на различные корабли и без особых проблем тайно закупали то, что им было необходимо для строительства звездного суперразрушителя, то сейчас мало того, что республиканцы начали зажимать каперство, усиливая свои конвои вооруженной охраной, так еще и буквально под боком появился виновник всех бед в галактике, Доминион. Гранд-адмирал Траун привлекал к себе слишком много внимания, а потому приходилось выбирать между собственной безопасностью и продолжением операций в этой части галактики. Союзник настоял и Даниэль подчинился. Они покидают сектор Венин, эвакуируют базы в секторе Квилии, бросая верфи ресурсы на произвол судьбы. Все, что им необходимо для дальнейшего развития, у них уже есть. Сейчас, пока он готовится выуживать из гиперпространства парочку грузовиков с двигателями, рабочие с верфи должны заканчивать с погрузкой агрегатов и деталей в недра звездного суперразрушителя.